Навк смотрел в небо и думал, что во вселенной звезд неизмеримо больше, чем душ. И чем будет он под этими вечными огнями? Он — человек, стоящий на черном камне, что плывет в дикой пустоте. И нужен ли он кому-нибудь, кроме него самого? Что-то коснулось ноги Навка. Навк опустил глаза. Тонкий стебелек, поднявшийся из трещины, как котенок, потерся о лохмотье его штанины. Навк не удивился. Он понимал, что финал недалек, и надо ждать небывалых чудес. Стебелек медленно тянулся вверх. Вот один листочек отклеился от него, вот второй, третий, вот лепестки выгнулись в зубчатый воротничок, вот набухла зависть, язычки стеклянного пламени рассекали ее тугой узел, выползли наверх, изгибаясь, расширяясь, образовали соцветия и потом сомкнулись. Большой хрустальный шар на тоненькой лапке покачивался среди черной равнины. Но тотчас трещина, куда Навк опустил перлер, дрогнула и побежала в обе стороны. Навк сделал шаг, пытаясь догнать ее. Она, как пугливая собака, приостановилась, а потом стремительно брызнула вперед, исчезая вдали антрацитового поля. Навк вернулся к цветку. Хрустальный шар переливался, находя свет даже в той мгле, которая его окружала, даже в тусклом огне умирающего светила. Но вдруг могучий толчок повалил Навка. Он тут же вскочил на ноги и увидел, что трещина, разбежавшаяся направо и налево, раздвинулась на ширину ладони. Цветок повис над ней, поникнув хрустальной головой, и Навк подхватил его за стебель. Камень задрожал под подошвами Навка. Трещина начала разъезжаться. Та сторона, на которой стоял Навк, поднималась. Противоположная сторона отдалялась, опускалась. Навк наклонился над трещиной и увидел, что это настоящая пропасть, развязнувшая до невероятных глубин, и цветок корнем своим уходил в эту бездну. Разлом рос. «Это цветок!» Вдруг понял Навк. «Это он! Он пустил корень, а корень разломил надвое обруч, что сковывал вольтан по экватору». Дожделика уже бежала к Навку, который оторвал цветок от корня. Навк едва успел обнять девушку. Как могучий удар расколол весь мир. Камень под их ногами, отломившись, полетел в пустоту. Все смешалось, взбесившееся тяготение швырнуло их вверх, пространство сотрясалось, крутило и вертело их. Дождилика спрятала лицо на груди Навка. Навк, крепко вцепившись в нее, во все глаза глядел, как целые горы взлетали в небо. Двигались какие-то смутные, огромные конструкции, закрывающие багровую звезду. Колоссальные крылья планеты, словно расправлялись, встряхивались, качая мироздание. Медленный взрыв разносил вольтан на каменные лоскутья. Чудовищные полосы непроглядной тьмы растекали сумрак, и, наконец, Навк увязал воедино все разрозненные фрагменты зрелища титанической метаморфозы. Обруч, опоясывающий вольтан, лопнул, и планета начала разворачиваться, как бутон. Те линии, что от полюса к полюсу делили вольтан на доли, были стыками лепестков исполинского цветка. Теперь, когда ничто больше не удерживало их, они возвращались в естественное положение. Вдвое уменьшившийся шар вольтана увенчался двумя гигантскими цветковыми чашами на полюсах. Это начал работать последний механизм кораблей. Теперь остановить волотур было невозможно. Та же сила, что выбросила их вон, опустила Навка и Дожделику на центральный шар вольтана. Они поднялись на ноги и увидели нечто более грандиозное, чем превращение планеты. Огромный объем космического пространства отходил прочь, оставляя вольтан. угасающее светило, как надувной шар за ниточку.